Блуждает ночь пустыми переулками, а из туман над сонною небой и тишину спугнув шагами гулкими, я выхожу, чтоб встретиться с тобой. Мне город протянул ладони площадей, темнеет над бульварами листва. Так много я хочу сказать тебе, но кто подскажет нужные слова? Спокойно спят мосты твои и пристани, былые годы в памяти храня. Когда гляжу в ночную воду пристально, мне виден отблеск вечного огня. Мне город протянул ладони площадей, темнеет над бульварами листва. Как много я хочу сказать тебе, но кто подскажет нужные слова? Прими меня, веселого и грустного, пусть уезжал порой на долгий срок. В любом краю тебя я рядом чувствовал, в любом краю я был не одинок. Мне город протянул ладони площадей, темнеет над бульварами листва. Как много я хочу сказать тебе, но кто подскажет нужные слова? Рассвет уже по улицам бродил. Как много я хотел сказать тебе, а вышло так, что песню подарил.